призыв. Церковь Божья, вставай! Мир бредет, не видя бездны, дьявол затуманил край, жаждет ад, врата отверсты. Церковь Божья, вставай! Время жать Господню жатву, в бой за правду посылай свое любящее братство. Поднимайся, не молчи, славу пой, терпи проклятие, и Христа любить учи, и иди на сораспятие. Церковь Божья, вставай, зная путь, веди бесстрашно, падших в мире поднимай. Божью весть провозглашай, смерть Христову в муке крестной. Церковь Божия, вставай и развей туман над бездной. Аминь.